Глава шестая. В кровати Александра Третьего. Но наступили скоро черные дни и для Александра Федоровича. Та гордая, но наивная уверенность, что вот он придет, увидит и победит, уверенность, которую разделяла с ним перепуганная и потому его боготворившая обывательщина, рассеялась чрезвычайно быстро. Чтобы быть в состоянии спасти Россию, надо было прежде всего удержаться у власти. А чтобы удержаться у власти, нужна была беспощадная неустанная борьба. Во-первых, с теми, кто тоже хотел властвовать и спасать Россию, а во-вторых, с теми, кто сознательно или бессознательно разрушал всякую государственность. Нужно было изо всех сил бороться с Советом рабочих и солдатских депутатов, который вел очень опасную демагогическую игру с темными массами восставших рабов и с каждым часом все больше и больше забирал в свои руки власть. Но надо бороться и с видными генералами в армии, в особенности же с этим нетерпеливым и страстным Корниловым, которые, желая уничтожить эту опасную власть Совета, легко могли по пути ликвидировать и Временное правительство. А тогда, конечно, в спину революции будет всажен уже окончательный нож, и всем ее завоеваниям конец. И нужно было бороться с целым отрядом отдельных политиканов, которые жгуче завидовали ему и изо всех сил рвались на его место. Один Ленин с товарищами, забравшиеся в чудесный особняк царской, или точнее всей царской фамилии любовницы, танцовщицы Кшесинской, чего стоили. И нужно было продолжать уже явно непосильную войну с Германией, то есть прежде всего бороться и победить страшное разложение русских армий, жизнь которых превратилась уже в один сплошной небывалый кошмар. Перед самыми окопами противника русские полки митинговали, избивали иногда своих офицеров, распродавали за бутылку коньяку, пушки, лошадей, продовольствие, госпитали, все, что попадало под руку, и тысячами самовольно неслись домой. Было совершенно ясно, что армии в сущности больше уже нет, что если не вся она бросает оружие и бежит, то только потому, что к месту приковывает ее темное сознание, что в таком массовом бегстве миллионов все они погибнут. Лучше выжидать на месте, как и что там обернется. Тем более, что немцы поили коньяком, и время весело проходило во всевозможных митингах на самые разнообразные темы. Признать, что война кончена, что армии нет, ему, фактическому главе нового правительства, дряблый князь Львов, недавний глава Земского союза, уже ни во что не считался, было совершенно невозможно. И вот он, надев желтые сапоги со шпорами, без конца носился в автомобиле то туда, то сюда и без конца совещался с генералами. Программа этих совещаний с генералами в полной точности соответствовала той программе, которую провести поручено было броневому отряду в царском селе, когда солдаты завели историю с телом Григория. С одной стороны, ни в каком случае не допускать развала армии, а с другой стороны, тоже ни в каком случае не прибегать к силе. Совещания такие ни к чему, кроме потери времени, не приводили. И Совет солдатских и рабочих депутатов был этим очень доволен. Тогда кто-то придумал выпустить на армию матроса Черноморского флота Федора Баткина. Все отлично знали, что матрос Федор Баткин и не матрос, и не Федор, и не Баткин. Но все судорожно ухватились за него, авось выручит. И устраивали не матросу, не Федору, не Баткину овации. А ни матрос, ни Федор, ни Баткин стучал себя в грудь, украшенную Георгием, за то, что в боях флота ни Баткин никогда не участвовал, от имени Черноморского флота призывал всех солдат умереть за революцию. Тех солдат, которые и революцию-то сделали только для того, чтобы не умирать. Армия продолжала страшно разваливаться, и Александр Федорович в царском поезде с царскими поварами, со всеми удобствами, сам мчался на фронт то туда, то сюда. Раньше предполагалось, что стоит вывести на фронт бедного больного мальчика-наследника, как все солдаты безмерно воодушевятся и будут беззаветно умирать. Теперь многие были уверены, стоит Александру Федоровичу показаться войскам, так моментально все придет в порядок, и миллионные армии самозабвенно бросятся в бой. Некоторые основания такая вера, пожалуй, имела. Не видел ли Керенский своими глазами в Москве, в Кремле, как многотысячная толпа, не в силах задержать его, затканного красными розами автомобиля, вдруг вся восторженно шарахнулась перед ним на колени? Он упускал тут только из вида одно немаловажное обстоятельство. Шарахнуться на колени гражданам свободнейшей в мире республики, видимо, стоило недорого. Ну а умирать за свободнейшую в мире республику, не успев даже насладиться ее благами, — дело совсем другое. И вот пламенный прилетел он на Рижский фронт. Были овации, были потрясающие митинги. Но команда «Вперед!» оставалась бессильной. И единственным ответом полков на нее были новые и новые митинги. И в блестящем окружении Александр Федорович ходил по серым, вонючим, ошалелым толпам этим, и чтобы зажечь, наконец, священный огонь в сердцах солдат, вступал с ними в личные беседы, уговаривая их положить живот свой за землю и волю, так же, как раньше, покорные жестокой дисциплине, они клали его за веру царя и отечества. «Умирать за землю и волю?» — вяло усмехнувшись, отвечал растерзанный солдат с серым усталым лицом во вшивой папахе и разбитых сапогах. «Да на что же мертвому земля и воля?» Сверкая глазами, Александр Федорович напустился на дерзкого. Но солдат упрямо и загадочно молчал. А потом, отойдя, он повел плечами, вошь одолевала, и проговорил как бы про себя. «Хорошо поешь, где-то сядешь. В царском-то поезде всякой разъезжать могит. Нет, а ты вот в окопах-то посиди». Этот серый лик, этот усталый голос были лик и голос подлинной России, замученный, ко всему равнодушный, ни во что теперь путем не верящий. Но Александр Федорович не понял этого маленького урока. Но газеты, немножко исправив этот инцидент, на другое же утро поведали своим читателям об этой беседе главковерха с темным солдатом. Оказывалось, что дерзкий скептик-солдат не вынес молниеносного взгляда главковерха и упал в обморок. Читатели верили, восхищались и надеялись на Александра Федоровича, как на каменную гору. И Александр Федорович отдал торжественный приказ армиям Юго-Западного фронта наступать. Главнокомандующие армиями, корпусные командиры, дивизионные, бригадные, полковые, батальонные, ротные и вплоть до взводных, замирая, принялись армию уговаривать положить свой живот за новую свободную родину. В царском поезде с поварами и со всеми другими удобствами, прилетел туда в блестящем окружении революционных молодых и немолодых людей Александр Федорович. Он носился на автомобилях, он летал на аэропланах, он, сверкая глазами, громил и призывал, и ни матрос, ни Федор, ни Баткин именем славного Черноморского флота стучал себя в грудь. И се свершилось чудо! Помитинговав несколько, полки двинулись вперед и потеснили противника. В упоение Александр Федорович тотчас же отправил в Петербург главе правительства князю Львову телеграмму, в которой, поздравляя правительство с первой победой революционных войск, требовал немедленной награды им в виде новых, совершенно красных знамен. Князь Львов со свойственной ему энергией приказал петербургским драпировщикам срочно изготовить эти новые славные знамена, что и было немедленно исполнено, и были эти знамена срочно отправлены на победоносный фронт. Между тем там, на победоносном фронте, солдаты, одумавшись, начали рассуждать так же, как и под Ригой. «Нас зовут умирать за новую свободную Россию. Позвольте. А что нам эта новая свободная Россия дала?» Совершенно то же, что и Россия старая и несвободная, окопы вшей, раны и смерть. Так на кой же черт она нам нужна? Немец придет и заберет нас в полон. Врешь, брат, не достанешь. Мы вятские, калужские, самарские, вологодские, сибиряки. Поди-ка доберись до нас. Да и доберется... Так опять же моя хата с краю. За хату возьмется. Ну, что же делать? Покоримся. Год терпеть, а век жить. И се случилось новое чудо. Весь фронт разом дрогнул, и, побросав все, без всякого нажима со стороны противника, объятый паникой понесся назад. Загорелись русские деревни и имения. Одним махом разбивались водочные заводы и продовольственные склады. Убивались подвернувшиеся под руку люди. Насиловались свои же русские женщины. И корпуса ошалелых людей, все оскверняя, все разрушая, с бессмысленно вытаращенными глазами, страшной лавиной неслись все вперед и вперед. Офицеры сходили с ума. Офицеры стрелялись. Офицеров убивали, и когда прибыли из Петербурга новые, совершенно уже красные знамена, оказалось, что вручить их в этом разоренном, опозоренном, плачущем кровавыми слезами крае было уже некому. Снова мятежно подняли головы генералы, а в особенности этот надоедливый, опасный и горячий Корнилов. И радостно работал, не покладая рук, Ленин с товарищами. И туда и сюда крутил Викжель. Потоп настигал. Надо было спасаться во что бы то ни стало. И вот опять собрался в Петербурге новый совет. Генералы единодушно требовали восстановления прежней железной дисциплины. А для этого им надо было восстановить смертную казнь, хотя бы в прифронтовой полосе. А Александр Федорович и все правительство, чувствуя за спиной своей совет рабочих и солдатских депутатов, и Викжель, и тыловую солдатню, требовали от генералов восстановить для борьбы с германским милитаризмом развалившуюся армию всеми силами, кроме силы. И опять совет не кончился ничем. Вымотанный, тяжело раздраженный, Александр Федорович пошел в столовую, где его уже ждали для обеда несколько приближенных и друзей его, а также и специально приглашенные им лица, с которыми нужно было после обеда переговорить частно. И когда роскошный обед кончился, князь Львов уже почил от трудов своих, и Александр Федорович стал во главе правительства, и поэтому перебрался совсем в Зимний дворец, где жить было много удобнее. К нему подошел один из таких приглашенных. Это был один из членов Верховной следственной комиссии для расследования преступлений старого правительства, еще совсем молодой юрист, высокий, красивый, похожий на англичанина, один из тех новых сенаторов, которыми новое правительство решило, и вполне основательно, освежить сенат, раньше состоявший исключительно из шлюпиков, совершенно одуревших в своей государственной мудрости. — Ну, Что у вас новенького, Борис Николаевич? Протягивая сенатору папиросы, проговорил Александр Федорович. Как дела? Дела наши принимают довольно неожиданный оборот, Александр Федорович, сказал тот, закуривая. Я очень рад, что мне представился сегодня случай побеседовать с вами неофициально на эту тему. В чем дело? В главных чертах наша комиссия, можно сказать, свое дело закончила, но... Замялся он немного. Но, повторяю, результаты получились несколько неожиданные. Никаких преступлений, о которых столько накричали в печати и думе, не оказывается. Не понимаю. И мы не совсем понимаем, но это так. Нами рассмотрены уже все важнейшие материалы, переписка, дневники, все, что мы могли только собрать, и преступления не оказывается. Был, если хотите, недалекий и странный монарх, истеричная и чрезвычайно суеверная императрица, были глупости, невежество, легкомыслие их окружения, все, что вам угодно. Но никакого германофильства, никакой измены, ни тайных радио, ничего не было. Более того, не было никаких оргий, никакого разврата, о которых кричит улица и сейчас. Более всего обвиняли в этом Вырубову. Вот не угодно ли медицинский акт, подписанный целым рядом очень почтенных имен, из которого видно, что она девственница? «Но позвольте», — поднял брови Александр Федорович, — «она же замужняя женщина, и тем не менее вот акт». «И кроме того, вы говорите о главных героях драмы, а окружение?» «То же самое, много глупости, много невежества, много нечистоплотности, много карьеризма, но состава преступления нет». И даже в жизни самого Распутина против многого можно возразить с точки зрения этической, но с точки зрения криминальной он неуязвим. Таких широких, разгульных натур очень много. Керенский подумал. «Дело выглядит довольно скверно», — сказал он наконец. «Говоря деликатно, положение наше довольно дурацкое. И даже очень. И единственный выход, который остается правительству и Верховной комиссии, это делать вид, что следствие еще продолжается, и молчать. Вы скажете, а арестованные? Надо как-нибудь выкручиваться. Отпустим их на поруки, что ли? А когда все эти острые впечатления сгладятся, скажем правду». На глазах молодого сенатора выступили слезы. «Вы напрасно так волнуетесь», — заметил Керенский. — Не я один. Все смущены и потрясены. В конце концов, мы мучили и мучаем совершенно невинных людей. Революция — не сладкий пирожок. Мы утешались этим соображением слишком часто, и вот плоды. Керенский, он был очень вымотан, удержал зевок. — Ну, завтра мы обсудим все это вместе, а пока вы хотите кофе? Через час общество разошлось. Керенский, зевая, вошел в огромную роскошную спальню свою, это была спальня Александра Третьего, и отпустил камердинера. Вспомнилась вдруг беседа с молодым сенатором. В душе поднялась муть, и, нервно потирая лоб, Керенский стал, забыв о сне, ходить по спальне. Керенский удивительно сочетал в себе все достоинства и все недостатки русской интеллигенции. Основной чертой и его, и ее характера, самым крупным их плюсом было то, что ни он, ни она не могли жить спокойно, зная, что где-то рядом страдают живые люди, что кому-то плохо, что где-то нарушена справедливость. Это было надо во что бы то ни стало устранить, потому что, не устранив неправды, нельзя жить. И они боролись, кипели, рисковали своими головами, превращали всю свою жизнь в сплошное мучение и иначе не могли, полные до краев сознания, что человек только тогда и человек, когда он человечен. Но, с другой стороны, интеллигенция эта легко могла бы сочесть пески, лучи планет. Знала о положении рабочих в Новой Зеландии, интересовалась всеми новыми книжками, отпечатанными по всему свету, и, завороженная с пеленок сказками о французской революции, все свои помыслы отдавала тому, как лучше устроить род человеческий на земле, и неустанно изучала для этой цели и Эрфуртскую программу, и писания Михайловского, и всякие другие писания. Она знала все, что в наше время может знать образованный человек. Не знала только одного — человека. И не только не знала, но и не желала знать. И когда жизнь показывала ей вместо придуманного ею человека, человека настоящего, она отворачивалась и говорила, что это все не то, что это исключение, что это недоразумение, что человек это звучит гордо. Как и вся интеллигенция, Керенский непоколебимо верил в силу слова. Стоит только сказать на митинге речь покрасноречивее и посердечнее, стоит отпечатать несколько миллионов популярных брошюр, и дело будет в шляпе. А народные университеты опять, а хорошо поставленная партийная газета, словом, еще немножко усилий, и серенький человек повседневности станет светлым и гордым гражданином Вселенной. И был он, как и вся интеллигенция, бесхарактерен. Он мог еще говорить о крови и железе, но в жизни он крови боялся, а с железом не знал, что делать. И если человеколюбец-интеллигент в Татьянин день все же мог напиваться и на глазах у лакеев блевать на дорогие ковры, то и он, Керенский, сегодня уступив чуть-чуть требованиям суровой жизни, да завтра еще чуть-чуть, вдруг оказался в покоях Зимнего дворца в каком-то нелепом костюме из английского мундира, французских штанов и русских желтых сапог с серебряными шпорами, которые были ему совершенно не нужны. Но спать, спать, спать! Он устал, он вымотан до последней степени, он прямо с ног валится. Он все-таки Россию спасет, во что бы то ни стало. Снова в усталой голове пронеслись смутные, но прекрасные грозовые образы из старой сказки. И вдохновенный Дантон, и охваченный священным гневом, и ужасающий собою толпы Марат, и героическая Шарлотта Корде, и нежный Камиль Дюмулен, и грозные баррикады, и громы Марсельезы на охваченных огненной бурей улицах столицы мира. И зажглось его сердце снова и снова священным огнем. Но все же прежде всего спать, спать и спать. И думая унылые, безвыходные думы об интригах этих проклятых генералов и об интригах Совета рабочих и солдатских депутатов, которые буквально душили его, и о государстве, и об интригах отвратительного Викжеля, который воображает себя каким-то государством в государстве, и интригах писателя Савенкова, который явно ведет какую-то двойную игру между ним и генералами, Александр Федорович торопливо разделся, помылся и улегся в огромную торжественную постель царя Александра Третьего и тотчас же заснул. И вдруг снова очутился он на широких равнинах между Тернополем и Калущем. Все поля вокруг были густо усеяны опрокинувшимися пушками, бьющимися в агонии лошадьми, ржавыми винтовками, трупами людей, разбитыми санитарными повозками. И как тогда среди этих страшных остатков погибшей армии неслись тысячи и тысячи серых, растерзанных, ужасных не людей, а каких-то совсем новых существ. От самого горизонта неслись они. Там вдали они казались точками и уносились за горизонт. А на их место бежали, сломя голову, с вытаращенными глазами, задыхаясь, все новые и новые тысячи, кричали, падали, убивали, выли, вскакивали и вновь неслись, сами не зная, куда и зачем. Их было так ужасающе много, что, казалось, вся Россия стронулась с места и бежит, бежит, бежит, потеряв рассудок в неизвестные дали. Страх оледенил его, и он вдруг сорвался с места, чтобы тоже бежать, и вдруг с ужасом почувствовал, что ноги его не двигаются, что что-то точно сковало их. Вытаращив в ужасе глаза и всячески сдерживаясь, чтобы не закричать по-звериному, он делал нечеловеческие усилия, чтобы освободить свои ноги, но все было тщетно. Его охватил безграничный, черный страх, и только было он напряг все силы, чтобы закричать, как вдруг увидел, что на ногах его кто-то плотно сидит. Он с удивлением всмотрелся в незнакомца. Это был ширококосный, крепкий мужик в шелковой светло-лиловой рубахе. Темная борода его резко подчеркивала бледное какое-то серое лицо. Большие темные глаза мужика тяжело и как будто слегка печально смотрели ему в самую душу, пристально, холодно, жестоко до самого дна. Ему стало жутко. Он попробовал опять пошевелить ногой, но мужик тяжело прижал собою ноги и не отпускал. — Ты ведь Распутин? Тихо, каким-то неприятным овечьим голосом спросил он, — как попал ты сюда? Ведь тебя же убили и даже сожгли. Сегодня мне говорили, что многое, что о тебе рассказывали, вздор, но, тем не менее, ты все же уже убит, сожжен, и все кончено. Улыбка раздвинула бледные губы под беспорядочными усами, и Григорий, не шевеля губами, совершенно молча, это было чрезвычайно неприятно, но сделать с этим нельзя было ничего, — сказал. И не убит, и не сожжен, и ничего не кончено. — Как? Что ты говоришь? — Помнишь, солдат под Ригой? Опять, не шевеля губами, сказал Григорий, точно говорил это не он, а кто-то другой, может быть, даже сам Александр Федорович, так как никого ведь еще в спальне не было. Этот солдат был я. Нарочно показался я тогда тебе, чтобы упредить. А под Калущем и Тернополем раз не я побежал и все исковеркал? Все я, везде я, во всем я. Да зачем же ты все это делаешь? О, дурачок! Да что ж другое могу я делать? Опять сказал кто-то, в то время как Григорий только неотрывно смотрел своими глубокими, тоскующими глазами в самую душу Александра Федоровича. — Ущемили вы меня. Вот я и кручусь, и так, и эдак. Земля и воля, родина. Много вы всего напридумывали. Да на кой пес мне все это? Все словеса одни, баловство. А чтобы фундаментального чего, так этого не спрашивай. Вот Николай наш был пустой, а я, может, еще пустее, и ты совсем пустой. Постой, я не понимаю тебя, — с болезненным усилием хмуря брови сказал Александр Федорович. Что говоришь ты этим своим неприятным мужицким темным языком? Почему мы пустые? Потому что никакой правильной веры в вас нету, — молча продолжал Григорий. — О чем звонил ты со своими приятелями во все колокола, на всех перекрестках, во всех фольетонах и денно и нощно? — Слобода там чтоб была, равные чтоб все были, чтобы всем было в России хорошо, да не токмо в России, а чтоб везде. И сколько сотен, а может и тысяч из вашего брата за всю эту штуку себя навек исковеркали, головы сложили, карасином себя обливали да сжигали заживо, в петлю охотой лезли. А ты вот в царские хоромы забрался. Да. Так нежели ж для этого погибали люди, чтоб на место Александра Третьего залез суды Александр Четвертый, как насмех зовут тебя теперь. Миллионы ребят теперь по России с голоду плачут. Разорили вы ее войной начисто, как собственный мамай какой злой татарин. А ты сегодня дружков своих и те, и другим почивал, и винами царскими запивали вы еду самую, что ни на есть, дорогую. Но нельзя же так всякое лыко в строку ставить, — с усилием проговорил Александр Федорович, который только одного теперь и желал, чтобы от проклятого мужика отвязаться, да уснуть бы крепко-крепко. Не могу же я, фактически глава великого государства, жить в меблерашках. А другим ты разве не ставил всякое лык в строку? Разве забыл ты, каким соловьем ты в думе, бывало, заливался? А сколько людей по темницам ты теперь заперто держишь? Вон, сенатор твой. Хоть две слезинки над ними пролил, а ты... Потому-то и говорю я, что не убили меня, не сожгли меня, и ничего-ничего не кончено, а, может быть, самое главное только еще начинается. Много у меня наследничков, ох, много, и зря вы замучили меня ни за что. Никогда я тебя не мучил. Не токмо что мучили, а и жизни решили, — сказал печально Григорий. За что? — Да что ты говоришь? Разве я это сделал? — Не ты один, а вся ваша братья вместе, кому я поперек дороги стоял, — упрямо и покорно сказал Григорий. — За что? — За то, что во дворец я забрался. — Так и ты вот во дворце валяешься. Что баб я крепко любил, а вы святые. Вся и разница только в том, что я им дуром насчет божественного подсыпал, а вы насчет леворюции. Да не дергай ты так ногами! От меня, брат, все одно не убежишь, — заметил он и, вздохнув, продолжал. И одно мне больше всего чудно. Не вы ли на всех перекрестках орали, чтобы приходил мужик Россией управлять? А стоило только мне нос показать, как вы же кричать стали. А, Севалдай, куда лезет? Ничто это мысленное дело, чтоб безграмотного дурака к такому важнеющему делу подпущать. Народ. Так я и есть народ. Какого же вам еще народа надобно? Аль вы ждали, что к вам от Тедова все одни преподобные придут? Преподобных, братец ты мой, там весьма даже малое количество, весьма малое, а остальные все с червоточинкой. Да опять же, ежели около преподобных получше пошарить, то тоже, может, такого откопаешь, что и не возрадуешься. Все-то мы, друг ты мой, ситной пьяницы, все деньгу любим. А пуще всего все, как и ты вот, себя уважают. Все люди, все человеки. Ты — это я — это ты. Тяжелый, холодный, печальный взгляд, как камень, лежал на дне души Александра Федоровича, и не было никакого спасения от проклятого мужика. И мерно, ровно, как часы, Григорий все повторял. Ты — это я — это ты. Ты — это я — это ты. Ах, да отстань же ты, — взмолился Александр Федорович в тоске. Мужик тяжко смотрел ему в душу и все повторял, как часы. Ты — это Я — это ты. Ты — это я. Я — это ты. И слова эти не исчезали произнесенные, не рассеивались, а точно летучие мыши носились по огромной спальне туда и сюда, и становились все гуще и гуще раи их, так что сделалось страшно. Ты — это я. Я — это ты. Ты — это я. Я — это ты. Гуще, больше, ужаснее. Страх ледяной рукой сжал сердце, и Александр Федорович вдруг проснулся. В щели тяжелых занавесок смотрел холодный рассвет. И холодно и загадочно сияло трехстворное трюмо. И брошенная на спинку стула рубашка была как привидение. И вся жизнь показалась вдруг жестокой, непонятной, холодной и такой огромной, что нельзя было ее уложить ни в какую решительно программу, и нельзя было никому справиться с ней своевольной. Александр Федорович, повернувшись на другой бок, снова крепко закрыл глаза, усиливаясь заснуть. Во рту стоял скверный вкус. Сердце неприятно билось. Холодны были ноги. И вдруг нелепо подумалось ему, что раньше было лучше, и он почувствовал себя несчастным. А снаружи, вокруг пышного дворца, борясь с дремотой, усталой, охраняя кумира революции, стояли с тяжелыми винтовками студенты, юнкера и девушки-добровольцы.